Варенье в подвале. Папа трех котят работал на кондитерской фабрике. Как-то раз он принес с работы что-то необычное. Отец семейства зашел домой с огромной розовой коробкой в лапах и с гордостью сообщил: «На нашей кондитерской фабрике сделали новый круглый кекс с шоколадной начинкой». Папа снял крышку. Под ней скрывалось настоящее произведение искусства. Мама с котятами подошли поближе, чтобы полюбоваться этой красотой. «Ух ты!» — хором восхитились Коржик, Карамелька и Компот. А мама добавила: «Какой прекрасный кекс! Сейчас мы устроим семейное чаепитие». Она унесла кекс на кухню, чтобы нарезать его на порции. Котята побежали за ней следом и предложили: «Мама, давай мы тебе поможем, пожалуйста!» «Ну хорошо», — кивнула она. «Вы можете принести к чаю малиновое варенье». «Ура! Миу, миу, миу!» — хором закричали довольные котята. Они всегда были очень рады помочь маме. А та предупредила: «Варенье находится в подвале». «В подвале?» Котята раскрыли рты от изумления и дружно замолчали. Но тут же взяли себя в лапы и отправились выполнять эту важную миссию. Обычно им не разрешали одним спускаться в подвал, но это был особый случай. Два брата и сестренка застыли в коридоре рядом с открытым люком в полу и с опаской взглянули на темную лестницу, что вела вниз. Первым заговорил отважный Коржик: «Ну, чего встали? Вперед!» И он побежал в подвал, подавая всем пример. Там было очень темно, и котенок обо что-то споткнулся. Раздался грохот. Что-то упало, но Коржик не ушибся. И вот он нащупал выключатель и зажег свет. Тогда Карамелька и Компот спустились следом за братом. Внизу котят ждало огромное, пусть и немножко пыльное, царство всяких неожиданных вещей. Чего тут только не было. И замысловатые шляпки, и старые одеяла, и потертые чемоданы. И, конечно же, знаменитые мамины варенья и соленья. На полках стояли десятки разных банок. «Ого! Сколько всего интересного!» Восхитился Коржик, крутя головой. «Только как же здесь найти малиновое варенье?» Коржик быстро сообразил, как быть. «Надо все попробовать». И он стал откручивать одну крышку за другой. Карамелька и Компот с любопытством наблюдали за братом. В лапы Коржику попала банка огурцов. «А это что?» – полюбопытствовал он. Попробовав огурчик, котенок поморщился и воскликнул: «Ой, какой соленый!» Коржик торопливо открыл соседнюю банку и слопал головку чеснока. Чеснок оказался слишком острым, так что Коржик решил заесть его чем-нибудь еще. Правда, выбор оказался крайне неудачным. Котенок случайно попробовал острый-приострый перец чили. «Как жжется!» – закричал он. Когда ему стало немного полегче, Коржик заявил: «Все! Не хочу больше ничего пробовать!» Тогда Компот заметил: «А нам и не надо пробовать все подряд!» «Да, мама сказала принести малиновое варенье», — напомнила Карамелька. «Но как его тут найти?» — никак не мог понять Коржик. Он обвел лапой подвал. «Сколько тут этих банок?» — Компот пояснил. «Мы найдем его по картинкам на банках!» И правда, на каждую банку была наклеена картинка – грибочек, клубника, огурец или что-нибудь еще. Компот стряхнул пыль с одной из банок. На ней красовалась ягода. «Это вишня», – сообщил он. Карамелька повернула другую банку в поисках наклейки. «А это морковь», – кивнул Компот. Оставалось только найти картинку с малиной, и дело в шляпе. «Эй, а это что?» Коржик указал на одну из банок. На ней был нарисован большой качан. «Это капуста», — догадалась Карамелька. Компот подошел к очередной банке. «А это?» — начал было он. Коржик подскочил к брату и яростно замотал головой. «Не-не-не, это точно не то!» Ведь именно из этой банки коржик отведал жгучий перчик. «Конечно, не то!» — широко улыбнулся компот. «Это острый перец!» И тут Карамелька кое-что заметила. «Вот, вот она!» — закричала кошечка. На полу валялась оторванная бумажка с изображением ягодки малины. «Да, это малина!» — авторитетно подтвердил компот. «Нашли! Нашли!» — завопил радостный коржик. А вот Карамелька не слишком обрадовалась. Ведь они нашли не варенье, а всего лишь бумажную наклейку от него. «Только вот где же сама банка?» — растерянно спросила кошечка. Компот сообразил. «Надо искать банку с оторванной наклейкой!» И котята опять бросились на поиски. Уже через минуту пропажа нашлась. Это оказалась самая большая банка в подвале. Размером она была не меньше компота. «Ух ты! Сколько варенья!» — восхитились котята. «Осталось отнести его маме!» — протянула Карамелька. Конечно же, банка оказалась очень тяжелой. Братья даже вдвоем еле оторвали ее от пола. «Может, положить ее на бок и качить?» — предложил компот. Так они и сделали. А затем подтолкнули банку к лестнице. Она громко ударилась о ступеньку. «Не разбилась?» — заволновалась Карамелька. Коржик покачал головой. «Не-а. Теперь надо поднять ее по ступенькам». Братья навалились и с большим трудом затолкали ее на нижнюю ступеньку. «Ура! Мы молодцы! Почти подняли!» — закричал коржик. Но радоваться было рано. Банка скатилась вниз и покатилась в обратную сторону. Котята побежали следом, но не успели ее остановить. Непослушная банка с оглушительным грохотом врезалась в шкаф. «Уф!» К счастью, не разбилась. «Ну вот, теперь все заново!» — расстроился коржик. Кажется, котятам был нужен новый план. «А может, просто съедим варенье здесь, а потом поднимемся в гостиную и запьем его чаем?» — предложил находчивый компот. Карамелька сразу же забраковала эту идею. «Ну, компот, а мама и папа, они тоже хотят варенье?» Тут уж коржик придумал. «Тогда мы принесем наш стол сюда и устроим чаепитие прямо в подвале». «Давайте», — согласился компот. «Уж очень кекса с вареньем хочется». Котята сбегали в гостиную и все вместе подтащили обеденный стол к подвальному люку. Но стол оказался слишком большим. Братья поворачивали его и так, и эдак, но он никак не хотел пролезать внутрь. Они добились только того, что свалили со стола маленькую вазочку. К счастью, Карамелька стояла рядом и успела ее поймать. «Значит, мы останемся без варенья к кексу», — расстроился компот и захныкал. Но тут Карамелька взглянула на спасенную от падения вазочку и успокоила братика. «Я знаю, что надо делать. Мы положим варенье в эту вазочку, а стол вернем на место». Так они и сделали. Через пару минут все было готово. Котята поставили варенье в вазочке на стол, а мама налила чай и принесла нарезанный кекс. «Коржик, Карамелька, компот! Как здорово, что вы сами разыскали варенье в подвале и придумали положить его в эту вазочку», — похвалила котят мама. Папа согласно закивал и добавил. «Да. Варенье в этой вазочке будет отлично смотреться рядом с нашим кексом». «Здорово!» — хором закричали котята. «Миу, миу, миу!» Кошачья семья уселась за стол. Все дружно пили чай и похвалили папин кекс и мамино варенье. Чаепитие удалось на славу. И все благодаря сообразительным трем котам, которые превращают любое задание в настоящее приключение. Точнее, двум котам и одной кошечке.